21 сентября 1969 года, воскресенье. В воскресенье в конце дня Стив подошел открыть дверь. Увидел на пороге Ивонну. Он повернулся и, шагая по коридору, сказал: «Не думал я, что еще тебя увижу. Надо же! Тебе хватило храбрости сюда заявиться, черт побери!» Ивонна пошла за ним в гостиную. «Стив, я не виновата. Это все МакГэрити. Он пытался меня взять силой. Он опасен. Ты должен мне поверить. Я не знала, что делать», — оправдывалась она, глядя ему в спину. Стив обернулся и посмотрел ей в лицо. «И ты отправилась прямиком к папочке». «Я испугалась. Не понимала, что делаю. Ты никогда не говорила, что у тебя отец фараон. Ты никогда не спрашивал. И вообще, какая разница?» «Какая разница? Он вломился к нам. Он и остальные. Нас забрали. Вот какая разница. И теперь нам завтра утром в суд. Как минимум мне светит штраф. А если мои предки узнают, я буду в полном дерьме. Они перестанут выдавать мне деньги, и все это из-за тебя. Прости, Стив, мне очень жаль, честно. Я не знала, что так будет». Ивонна приблизилась к нему и протянула руку, чтобы до него дотронуться. Он резко отстранился и сел в кресло. «Брось придуриваться», — произнес он. «Ты, черт тебя дери, отлично знала, что мы будем тут забивать косяки и слушать музыку. Можно подумать, ты сама этого никогда не делала». Ивонна упала на колени к его ногам. «Я думала, они просто арестуют МакГэрити, и все. Честное слово, ты же знаешь, я бы не стала тебе причинять неприятности. Значит, ты глупее, чем я думал. Слушай, ты извини, но я больше не хочу, чтобы ты приходила. Хотела, не хотела, но вышло так, что из-за тебя одни проблемы. Еще неизвестно, кто сюда явится следом за тобой». Сердце у Ивонны забилось сильнее. У нее оставался еще один козырь в рукаве. «МакГэрити мне рассказал, что ты встречаешься с другой девушкой. Это правда?» «А если да?» Стив рассмеялся. «Я думала... Мы... Ну, то есть... Я не... Господи, Ивонна! Ну, когда ж ты повзрослеешь?» «Ты иногда говоришь, как ребенок. Мы оба можем встречаться с кем хотим». «Я думал, это с самого начала было понятно. Но я не хочу больше ни с кем встречаться, только с тобой». «На самом деле, это означает, что ты не хочешь, чтобы я спал с другими». «Нельзя присвоить человека, Ивонна. Ты не можешь контролировать чувства других». Стив отвернулся. «В общем, я не хочу тебя видеть. У нас все кончилось, но я серьезно. И на Бейсуотер Террас, и на Кербери Плейс тебя тоже больше не ждут. У них тоже был рейд, если ты не в курсе. Народ повязали, и они тобой не очень-то довольны. Слухом земля полнится, сама знаешь. Система у нас маленькая». «А что мне надо было делать? Скажи». «Не надо было ничего делать. Тебе не надо было разевать свою глупую пасть. Неужели было непонятно? Если ты приведешь сюда легавых, для нас начнутся проблемы. Но он мой отец. Я должна была кому-то рассказать. Я так расстроилась. Стив, меня трясло. МакГэрити, я тебе уже говорил, что он безобидный». «Мне так не показалось». «Я слышал, ты была под кайфом. Может, это все были игры твоего воображения? А может, ты даже хотела, чтобы он тебя потрогал?» «Я не понимаю, о чем ты говоришь». Стив вздохнул. «Я больше тебе не доверяю, Ивонна. Мы тебе больше не можем доверять. Но я люблю тебя, Стив». «Нет, не любишь. не глупи. Ты сейчас говоришь не о настоящей любви, а об идиотской романтической ерунде, которая сидит в мозгах у школьниц. Это любовь-обладание, сплошная ревность и контроль, одни негативные эмоции. Ты еще пока недостаточно взрослая, чтобы понять, что такое настоящая любовь. Ивону передернуло от его слов, ее словно окатили холодной водой. «А ты сам-то взрослый?» Он встал. «Хватит зря тратить время. Слушай, я больше не хочу с тобой спорить. Почему бы тебе просто не уйти и не возвращайся?» «Но Стив...» Стив указал на дверь и повысил голос. «Уходи! И больше не посылай сюда своего папашу и его дружков-легавых, а то у тебя будут серьезные неприятности». Ивона медленно поднялась на ноги. Стив при ней никогда не вел себя так жестоко и грубо. «Какие неприятности ты имеешь в виду?» — спросила она. «Неважно. Проваливай!» Ивона посмотрела на него. Он так и кипел от ярости, да. С ним явно незачем разговаривать дальше. Во всяком случае, сегодня днем, а может быть, и вообще никогда. Чувствуя, что по щекам у нее катятся жгучие слезы, она резко отвернулась от него и вышла. «Главное, не то, что он говорил или делал, шеф», — рассказывала Уинсон, «а какое удовольствие он от этого получал». Энни кивнула. После работы она угощала Уинсон выпивкой в «Блэк Лайоне», рядом с улочкой позади рыночной площади, подальше от всепроникающих глаз и ушей штаб-квартиры западного управления. Уинсон явно была расстроена, и Энни хотела докопаться до истинных причин этого. «Иногда Кев бывает бесчувственным», — заметила она. «Бесчувственным?» Уинсон сделала большой глоток водки с тоником. «Да он вел себя как садист, черт побери!» «Простите, шеф, но меня до сих пор трясет». Она вытянула руку, Энни увидела, что рука слегка подрагивает, и сказала: «Успокойся, выпьешь еще. Ты же не за рулем». Энни подошла к барной стойке. В заведении не было больше никого, кроме барменши и двух ее подружек в дальнем конце зала. Одна играла на автоматах, другая сидела, присматривая за двумя маленькими детьми. В одной руке у нее была сигарета, в другой — стакан. Всякий раз, как кто-то из мальчиков начинал плакать или шуметь, она говорила: «Заткнись!» Каждый раз плач, заткнись, шум, заткнись. Громко играла кассета со старыми песнями «Дом восходящего солнца», «Молодые», «Помолись за меня», «Я помню тебя». Бэнкс их точно помнит. С музыкой соревновалось лопотание телевизора. По одному из каналов Sky передавали «Она написала убийство». Было шумно, зато наверняка не слышно, о чем говорили Энни и Уинсон. Энни собиралась взять себе апельсиновый сок Бритвик, поскольку ей надо было ехать на машине обратно в Харксайд, но она все еще кипела после обмена мнениями с суперинтендантом Жервес, поэтому в придачу к соку она заказала большую рюмку водки. Если она слишком много выпьет, то оставит машину и попросит кого-нибудь из констеблей подбросить ее домой. А если не получится, возьмет такси. Не так уж это и дорого. Она недавно подумывала перебраться в Ист-Вейл. Для работы это было бы удобно, но цены на недвижимость там подскочили. К тому же она не хотела отказываться от своего коттеджика. Пусть даже сейчас он стоил почти вдвое дороже, чем когда она его покупала. Уинсон поблагодарила Энни за выпивку и продолжила прерванный разговор. «Бедная девушка. Слушай, Уинсон, Я тебя понимаю, я тоже переживаю. Наверняка Келли думает, что это я ее предала. Но сержант Темплтон всего лишь выполнял свою работу. Суперинтендант Жервес попросила устроить дочери отсрочную ставку, и он ее устроил. Тебе могло показаться, что это жестоко, но это же подействовало, верно? Не могу поверить, что вы их защищаете, произнесла Уинсон. Она глотнула еще водки, потом поставила рюмку на стол. Вас при этом не было. А то б вы поняли, о чем я. Нет. Больше я с этим ублюдком не работаю. Можете меня перевести. Делайте, что хотите. Она сложила руки на груди. Энни отпила немного и вздохнула. Она предвидела сложности, еще когда Кэф Темплтон только получил повышение. Сержантские экзамены он сдал давно, но не хотел возвращаться в обычную полицию, так что прошло некоторое время, прежде чем появилась возможность стать детективом. Он пресек в зародыше карьеру одного возможного серийного убийцы и стал считаться многообещающим юношей. Энни всегда находила его слишком самодовольным и опасалась, что власть может не лучшим образом сказаться на его уже слегка испортившемся характере. И если Темплтон считает, что вчера она не обратила внимания, как он чуть ли не слюни пускал, глазея на вырез ее блузки, то он очень заблуждается. Штука в том, что он всегда успешно выполнял задание, как и теперь. Бэнкс тоже, но при этом ему удавалось не наступать на чужие мозоли. Обычно доставалось только начальству. А вот Темплтон из нового поколения. Ему наплевать. И теперь она, Энни, заступается за него, хотя чертовски хорошо знает, что Уинсон, блестящая, сдавшая сержантские экзамены и не желающая покидать Иствейл, куда лучше подошла бы на его должность. «Где ты, позитивная дискриминация, когда ты так нужна?» — подумала она. «Видимо, где угодно, только не у нас в Йоркшире». «Мне не стоило давать обещаний, которые я вряд ли смогла бы сдержать». — заметила Энни. — Вся вина целиком на мне. Я должна была съездить к ним сама. Она помнила, что намеренно не давала Келли Сомс таких обещаний, но чувствовала себя так, словно пообещала. — Извините, шеф, но вас там не было. А он наслаждался, он смаковал каждую минуту этого действа, унижал ее, провоцировал. Он специально не спешил, чтобы растянуть удовольствие. До него так и не дошло, что он поступил неправильно. Может, это как раз хуже всего. Понятно, Уинсон. Готова признать, что у сержанта Темплтона есть некоторые проблемы. Некоторые проблемы? Да он просто садист. И знаете что? Что? Уинсон поерзала в кресле. Вы только не смейтесь, но во всем этом было что-то сексуальное. Сексуальное? Да. Я не могу объяснить, но его как будто возбуждала власть над ней. Может, я неправильно поняла, но во всем этом правда было что-то жуткое. И даже когда девушку тошнило... Келли вырвала? Да. Я думала, что я вам сказала. А как отреагировал Темплтон? Продолжал разговор, как ни в чем не бывало. Ты еще кому-нибудь об этом рассказывала? Нет, шеф. Я бы рассказала суперинтенданту Жервес, если бы думала, что от этого будет прок. Но она явно думает, что вокруг задницы Кевина Темплтона сияние. В самом деле? Переспросила Энни, хотя это ее не удивило. От одного упоминания о Жервес в ней все закипело. Лицемерная корова! Засадила Энни за чтение показаний, хотя эта работа самая большая для констебля, отпускала шуточки про ее личную жизнь. В общем, продолжил Уинсом, я этого так не оставлю. В наших правилах не сказано о том, что я должна мириться с таким поведением. Это верно, признала Энни, но в жизни редко играют по правилам. Играют, если вы согласны с тем, что написано в правилах. Энни засмеялась. И как ты хочешь поступить? Да не знаю, ответила Уинсом. Наверное, я ничего не смогу поделать, только вот я больше не хочу даже приближаться к этому психу. А если он попробует, я из него выколочу все дерьмо. Так и знаете. Они расхохотались. Последняя фраза так странно прозвучала в устах Уинсом при ее легком ямайском акценте. «Ты не сможешь его все время избегать», — заметила она. «Конечно, я постараюсь сделать, что могу, чтобы вас не ставили с ним в пару, но суперинтендант Джервес, если захочет, сможет отменить мои приказы. А она, похоже, желает копаться в мелочах. Не то что суперинтендант Гристорп». «Мне нравился мистер Гристорп», — призналась Уинсом. «Он был старомодный, вроде моего отца, и иногда я его побаивалась, но он был справедливый и не играл в любимчиков». «Ну, — подумала Энни, — это не совсем так. Бэнкс явно ходил у Гристорпа в любимчиках, но в целом Уинсом была права. Одно дело, когда у тебя есть любимчики, другое, когда это проявляется так откровенно. А в намерение Гристорпа не входило строить свою маленькую империю, вербовать сторонников и настраивать сотрудников друг против друга, так как это, судя по всему, делает Джервес. И в личную жизнь своих людей он не лез. Он наверняка знал про ее историю с Бэнксом, но ничего не говорил, по крайней мере, ей. Она предположила, что он, возможно, предостерегал Бэнкса. Но если и так, это не сказалось на ее отношениях с Алланом ни на работе, ни вне ее. Что ж, Гристорп ушел. «Пришла Джервес», — заключила Энни, — «и нам придется с ней как-то уживаться». Она посмотрела на часы. Водка у нее еще оставалась. «Побегу-ка я, Уинсом, пока не превысила дозу. Еще чуть-чуть, и это случится. Можете переночевать у меня, если хотите». Уинсом отвела глаза. «Простите, шеф, я не хочу показаться нахальной. Ну да, вы инспектор и все такое, вы мой начальник, но у меня есть свободная комната. Полезно иногда обсудить работу не на работе. И не знаю, как вы, но я чувствую, что меня уже развезло». Энни немного подумала. «А, какого черта?» — произнесла она, допивая. «Я закажу еще». «Не-не-не, сидите, моя очередь». Энни наблюдала, как Уинсом идет к бару. Высокая, изящная, длинноногая ямайская красотка, о которой она знает. В общем-то, не так уж много она о ней знает. Если уж на то пошло, вдруг пришло ей в голову, она не так-то много знает даже о Бэнксе. Глядя на девушку, она мысленно улыбнулась. Забавно будет, если она заночует у Уинсом, а суперинтендант Джервес об этом пронюхает. Интересно, что эта унылая корова тогда устроит, подумала Энни.